Здравствуйте. Нет и не может быть ничего для ребенка лучше, чем мамино молоко. А если нет молока, если кормить грудью не получилось, что делать? Искусственное вскармливание. Тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте разбираться. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня говорим про еду. Искусственное вскармливание – тема нашей сегодняшней встречи. Я так знаю, что вы к искусственному вскармливанию никакого отношения не имели. Вам удалось кормить грудью своего. Поэтому сразу переходим к опросу наших экспертов. Искусственное кормление – это, может быть, оно... пластмассой, в виде колбасы. Например, мясо искусственное. Еще и силикон это делает. Дети ее, бывает, едят, когда у мамы нет молока. Но бывает, приходится есть. Там есть ложка, насыпаешь туда вот эту смесь. А потом она... становится как смесь. Вкусненько мне мама его давала когда-то, когда я была маленькой. Мама ее вообще-то в магазине покупает. И, во-первых, она сыпет, там на упаковке все написано. Налить туда в бутылочку, так открываешь ее, наливаешь туда, там закрываешь. Потом закручивает и взбивает. И потом еще так, даже когда она вот так вот сбивает, уже выливается немножко. Но это ничего, потому что Витя уже мало пьет. Лучше мама на молоко. Потому что детям это нравится. Я просто думаю, что в молоке, которое тут может попадаться шкурочка или что там такое. А в смеси нет. А когда я маленькая была, меня все любили, я умничка была, даже все и кушала дома. Ну, при всем при том, что, конечно, мамино молоко это лучше, но скажите, пожалуйста, в наше время экология, и не все мамы хорошо питаются. Может быть, предпочтительнее хорошая смесь? Вы знаете, этот вопрос многие женщины все-таки задают, тем не менее... воспроизвести что-то похожее на материнское молоко с помощью даже самых последних достижений науки практически невозможно. Ибо в материнском молоке такое количество ферментов, гормонов, иммуноглобулинов, которые нельзя заменить ничем. Поэтому все-таки женское молоко было, есть и будет всегда и при всех условиях лучше, чем даже самая замечательная молочная смесь. Другой вопрос в том, что очень многие, вот это интересный такой факт, например, что женщина сама по своей инициативе может нейтрализовать некоторые варианты пользы своего молока. Ну вот элементарный пример. Есть доказательства того, что у детей на грудном вскармливании достоверно реже встречаются острые респираторные вирусные инфекции. То есть если мама кормит грудью, ОРЗ реже. Но если мама при этом кормит грудью и иногда покуривает, то этой закономерности уже не наблюдается. То есть ребенок болеет точно так же часто, как и ребенок на искусственном вскармливании. То есть можно, конечно, покуривать и говорить, что это экология во всем виновата. То есть экология здесь замечательный козел отпущения, на который легко свои собственные недостатки спихнуть. Правда, да? Тем не менее, вопросов по искусственному вскармливанию у мам возникает много. Некоторые женщины действительно по объективным поводам не могут кормить грудью. Ну, не получилось. Например, что делать в такой ситуации? Как выбрать смесь? Как правильно кормить? Вопросов множество. И, естественно, с этими вопросами женщины приходят к врачам. Да. К доктору Комаровскому приходила Валерия Бардо с сыном. Давайте посмотрим. Почему Валерию Бардо, известную фотомодель, ведущую кулинарного телешоу для мужчин, девушку, серьезно увлекающуюся боксом и тибетом, заинтересовала тема искусственного вскармливания? Да потому, что ее сын Даниил был вскормлен именно так. И до сих пор Валерия не нашла все ответы на накопившиеся тогда почти 6 лет назад вопросы. С этим и пришла она к доктору. поэтому. У меня, например, было недостаточное количество молока для вскармливания моего ребенка. Поэтому я впала просто в состояние абсолютной растерянности. Mm-hmm. И обращаясь к медсестрам в роддоме, к врачам, я буквально со всеми консультировалась, не только со своим врачом, на что мне все единогласно порекомендовали перейти на искусственное mm-hmm. питание, коль так мало молока продуцирует мой организм. Хотя, в принципе, я сейчас полагаю, возможно, с течением времени... Можно было бы решить с очень высокой степенью вероятности. Я как раз с этим согласен. Я могу быть уверен на 100%, что если бы ты родила своего Даню где-нибудь в сибирской деревушке или на необитаемом острове, да, то что бы ты делала? Могло бы произойти именно таким образом. То он бы ел совершенно спокойно мамино молоко. Хотя бы потому, что если мама бегает ко всем в стрессах, да, и все ей говорят... Что ты нервничаешь? Давай уже смесь, только не морочь нам всем голову, да? Тем не менее, если бы не было рядом никого, а был бы ребенок и грудь, то ребенок бы сосал эту грудь пустую, может быть, или где мало молока, в течение там 2-3 дней орал и сосал. И именно раздражение соска во время сосания является самым мощным стимулятором лактации. И опять ты бы не думала о том, что мне достаточно сделать вот так вот. И у меня будет что? Сытый ребенок. Вот надо сделать, родив ребенка в цивилизации, надо... И ребенок сытый, даже без мамы на молоко. Да? Вот... Просто в благодатное время живем. С одной стороны, да. С другой стороны, вот в этот страх вот твой, да, вот он у меня голодный. Мне надо сделать вот так, и он станет сытый, да. Никто не хочет с тобой вместе этот страх делить. Вот понятно сказать, Лерка, пусть поорет пару дней. Появится молочко. Может быть, надо, чтобы в каждом роддоме был психолог, который подойдет и скажет, Лерочка, все будет хорошо, завтра у нас будет молочко. Тем не менее, в искусственном вскармливании есть всего два незыблемых закона, которые выглядят как аксиома. Вот два закона. Это вот законы, которые вот должна каждая женщина запомнить. Вот, и вот это то, с чем никто не спорит. Первый закон звучит так, что никакая самая лучшая смесь не может быть лучше, чем материнское молоко. Это первый закон. И второй закон. Никакое самое лучшее молоко от самой хорошей, и самой золотой, и самой замечательной коровы или козы не может быть лучше, чем адаптированная молочная смесь. Вот как я знаю, что в былые времена детей порой вскармливали в селениях козьим молоком. Да. Корове вряд ли. Корове, кажется, раздражало желудок. Могу с уверенностью сказать, как доктор, который уже имеет возможность лечить детей там 30 лет, что за последние 30 лет количество проблем у детей первого года жизни при отсутствии у мамы молока уменьшилось в тысячи раз. Именно потому, что на смену коровьему и козьему молоку пришли качественные смеси. И, наверное, моя главная цель сегодня – объяснить людям, что если по каким-то причинам – физиологическим, эмоциональным, личностным, конфликтам и так далее – вы не смогли там, кормить ребенка грудным молоком и вынуждены прибегнуть к какому-то варианту искусственного вскармливания, то кормление детей – разведенным или цельным молоком сельскохозяйственных животных, это принципиальная ошибка. И я на это фиксирую внимание. Почему? Потому что слушай, рядом наши бабушки, к сожалению, которые выкормили некоторых из нас разведенным там козьим молоком с сахаром или коровьим, так вот, они очень часто называют смеси порошком, химией, чем-то вот нехорошим, и по сравнению с теплым, замечательным и вкусно пахнущим коровьим молочком, это вот не попадаете. А с какого возраста позволительно для детского кишечника, желудка употребление козьего и коровьего молока? Не как основного питания, Вообще на сегодня медицинская наука считает, что детям до года ни коровье, ни козье молоко нежелательно ни в каком виде. С года до 3 в умеренном количестве, после 3 на здоровье. Связано это с тем, что количество фосфора и кальция в коровьем и козьем молоке многократно больше, чем в женском. В коровьем в 6 раз, а в козьем в 9. И детская почка не в состоянии выводить лишний фосфор. А это очень опасно. Очень опасно в плане развития костной системы. И поэтому... Да-да. Простите. Да, ради бога. А чем, в частности, козье молоко столь полезно детям? Какая козье, козье, нет, я тебе рассказываю про... Я тебе рассказываю. Это очень интересно, на самом деле. Женское молоко створаживается, понятно, створаживается, да, в желудке, понятно, в виде мелких-мелких шариков. Коровье молоко створаживается в виде крупного комка. Козье молоко створаживается точно так же, как женское, в виде мелких шариков. Угу. Если рождается ребенок, у которого имеется склонность к срыгиваниям, то коровье молоко он срыгивает всегда, потому что крупный комок, а козье не срыгивает. Вот как. Поэтому козьим молоком удавалось выкормить такого ребенка, а коровьим нет. И все. Хотя на самом деле в плане обмена кальция и фосфора, еще раз фиксирую, в коровьем молоке в 6 раз больше фосфора, а в козьем в 9 раз. То есть оно намного опаснее. А в былые времена, как сейчас, не знаю, еще в советские времена, бытовала такая традиция, коли у матери нет молока, обычно к этому процессу приобщали кормилицу. Да. Как вы считаете, что лучше, вот молоко чужой женщины или искусственное питание? Я хочу, чтобы мы с вами разграничили два такие понятия. Это очень важно. Как кормилица и донорское молоко. То есть, если в дом... Кормилица, в частности. Если в дом, в дом, где барыня родила, взяли женщину, которая тоже недавно родила, и которая кормит ребенка барыни, постоянно прикладывая его к груди, то есть она кормилица, да, то это совершенно нормально и эффективно. Но если кормилец, женщина, которая кормит, живет в соседней деревне и каждое утро скачет туда гонец, берет молоко, привозит, его кипятят, понятно, и потом дают ребенку, то это никому не надо, понятно? Хотя бы потому, что в процессе транспортировки либо есть риск инфицирования, либо есть вероятность того, что все, что полезное погибнет в процессе кипячения или пастеризации. Опять-таки, если она не под рукой, вот эта донорша, кормилица, да, то ты никогда не можешь быть уверен в том, а здорова она или нет, а как она помыла грудь, а что она ела накануне и так далее. Поэтому в данной ситуации с максимально возможной вероятностью более рационально, дешево и так далее, качественная адаптированная молочная смесь. Ну, давайте еще раз уточним. Все-таки какое вскармливание называется искусственным? То есть, если все-таки мамы есть хоть немножечко молока, вот, но этого молока, количество маминого молока меньше 1/5 от общего суточного объема питания, то вот такое вскармливание уже называется искусственным. Я хотел бы напомнить то, что мы вот озвучили во время приема, о том, что есть два самых главных правила искусственного вскармливания. Вы их видите перед собой, мы эти правила озвучили во время приема. Я прошу это запомнить и особенно передать бабушкам, которые продолжают настаивать на том, что любая смесь – это химический порошок, а молочко от подкоровки – это тепленькое и замечательное. Это неверно принципиально. Тем не менее, я думаю, что вопросы у вас остались, давайте на них отвечать. Евгений Олегович, сразу вопрос. Какими критериями пользоваться при подборе молочной смеси? И как выбрать нужную смесь? Ну, для начала, вот все должны знать, что, как правило, многообразие баночек не отображает многообразие содержимого баночек. Надеюсь, это всем понятно, то, что я сейчас сказал. То есть, требования Всемирной организации здравоохранения к молочным смесям. То есть любая молочная смесь должна содержать по рекомендации ВОЗ определенное количество кальция, фосфора, железа, витаминов, белков, жиров и углеводов. Определенные сахара. И вот есть четкие требования, которые должны соблюдать любые производители смеси. Это понятно. Да, есть смеси, в которых коровий белок может быть более обработан, в большей степени расщеплен, где вместо обычного сахара, сахарозы, есть молочный сахар, лактоза, тот самый, который есть именно в женском молоке. Поэтому все существующие смеси делятся на адаптированные, то есть очень интенсивно приближенные к женскому молоку, частично адаптированные и так называемые последующие формулы. Это смеси для вскармливания детей старше года. Тем не менее, обычно, когда здоровому ребенку приобретается смесь, то очень важно, вот, это как бы особенность нашей мамы, вот с нашей. Вот если я кормлю ребенка такой смесью, что никто из моих подружек такой не кормит, то я намного лучшая мать. Поэтому не надо, вот первое правило, покупая любую смесь, вы должны быть уверены в том, что в любом магазине вашей страны вы сможете купить такую же. Понимаете? То есть, чтобы не было необходимости менять смеси. Да? Поэтому сначала, пожалуйста, покупайте то, чего много. Это первое. Второе. Не надо ничего особенного, если у вас здоровый ребенок. Все специальные смеси. Смеси противоаллергические, смеси низколактозные. Это смеси для детей, у которых есть реальные проблемы. И эти смеси не мамы покупают. Эти смеси назначают врачи. Опять-таки, обращайте внимание на то, что на смесях, опять-таки, указывается возраст, для которого эта смесь предназначена. Как правило, смеси делятся на смеси с номером 1. Это смеси для детей первых 6 месяцев жизни. Смеси с номером 2 от 6 месяцев до года. И смеси с номером 3 старше года. Есть специальные смеси для ослабленных детей, для детей с низким весом. Но все это такие специальные смеси назначают врачи. Выбор смеси – это достаточно сложная проблема. Тем более, что ассортимент сейчас просто гигантский. Как-то 20 лет назад смеси было 2 штуки. Малыш и малютка, и на этом точка. Идите, покупайте, что есть. Сейчас выбор огромен, и разобраться в этом ассортименте без квалифицированного детского врача практически невозможно. Поэтому я всем советую дружить с квалифицированным детским врачом. Здравствуйте, доктор. У меня есть вопрос. Нужна ли смесь ребенка после года? Если она нужна, то какая смесь это должна быть? Или можно просто обойтись молочком детским? Ну вот вопрос на самом деле в следующем. Давать смесь после года или не давать, это не вопрос целесообразности. Это вопрос материальных возможностей. Купленная пачка молока намного дешевле, чем смесь. Тем не менее, общие рекомендации такие. До года только смеси. С года до 3 желательно смеси, но если раз в день ребенок выпьет 200-300, максимум там 400 грамм молока, то ничего плохого не будет. После 3 лет делайте, что хотите. Ребенка. А если маленький вес, то точно уже рисковать не надо и давать то, что более качественно. Естественно, молочная смесь однозначно более качественна, чем неведомо какое молоко, которое неведомым образом попало вот в эту пачку, где может храниться 3 месяца. Спасибо большое. Евгений Олегович, скажите, как детям-искусственникам дают прикорм? На самом деле детям-искусственникам дают прикорм точно так же, как детям, которые находятся на естественном вскармливании. Тот факт, что ребенок не может получать маму, да, а получает смесь, вовсе не является поводом совать в него с месячного возраста сок или яичный желток. Как раз в смеси со 100% вероятностью есть все необходимое. И железо, и витамин D, и микроэлементы. Поэтому общие рекомендации Всемирной организации здравоохранения для детей на искусственном вскармливании остаются такими же, как для детей на естественном. До 6 месяцев никакого прикорма. Все понятно? Да. Замечательно. Да. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, нужно ли стерилизовать бутылочки, предназначенные для кормления? Однозначно не нужно. Вообще, девочки, очень важно не перегибать палку. Просто помыть бутылочку мыльной водой, сполоснуть интенсивно, чтобы мыла там точно не оставалось. И этого однозначно достаточно. Помните, излишняя чистота в жизни – это прямой путь к аллергическим реакциям. Это запоминайте, поэтому не усердствуйте. Нормальный ребенок ни в какой стерилизации не нуждается. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Я хочу поменять обычную смесь на гипоаллергенную. Мне кажется, что она более очищенная и лучше. Думаете, стоит? Ну, на самом деле, главное для мамы отличие гипоаллергенной смеси от обычной в том, что она обычно в 3-4 раза дороже. На это я обращаю внимание. То есть не каждая женщина может просто на ровном месте взять и поменять обычную смесь на гипоаллергенную. Как правило, такие мысли приходят в голову мамам тогда, когда они видят у ребенка некие проблемы. Например, там стул им не нравится или сыпь какая-то на детеныше появляется. Но вы должны четко понимать, что причина та, которую мама однозначно считает аллергией, может быть там непереносимость белка, непереносимость углеводов, нарушение всасывания жиров. И не всегда эту проблему можно решить гипоаллергенной смесью. Фиксирую внимание на том, что гипоаллергенные смеси – это смеси, где дополнительно расщеплен белок, где заменены некоторые сахара. Это смеси очень серьезные, достаточно дорогие. И выбрать такую смесь однозначно должен доктор, хотя бы потому, что он должен ответить на вопрос – это у вас белок не расщепляется или непереносимость молочного сахара. А это могут быть очень похожие симптомы. Поэтому, тем не менее, обращаю ваше внимание на самое главное. Главная проблема искусственного вскармливания, как правило, состоит в том, что ребенок съедает не сколько надо, а сколько влезет. Вот когда ребенок питается из маминой груди, то он сосет 15-20 минут и высасывает за эти 20 минут, условно говоря, 200 грамм. Да? А когда к нему дают бутылку, то он за 2 минуты высасывает эти 200 грамм смеси, в него уже не лезет, но он вроде как голодный, потому что до центра аппетита еще не дошло, что надо. Да? И он продолжает требовать еду. И вместо положенных 200 грамм съедает 250. Потом, потому что он переел, у него болит живот и появляется сыпь. А что хочет мама при этом? Покупать гипоаллергенные смеси. Вы, надеюсь, правильные выводы вы сделали? Замечательно. Поэтому очень важно, чтобы при искусственном вскармливании время кормления все-таки было не 2 минуты, а хотя бы 10, чтобы ему пришлось трудиться, чтобы он сосал не очень легко. И главное, вы должны понять, что если вы забрали бутылочку, то и он начал орать, то с максимально возможной вероятностью через 2 минуты он замолчит. Поэтому хоть вы потерпите вы эти 2 минуты, не суйте вы ему добавку по первому писку, особенно если он перебирает вес. Просто это очень важно, потому что когда ребенку надо набирать 600 грамм в месяц, а он набирает 2 килограмма, то мамы кричат: замечательно, пошли покупать гипоаллергенную смесь. Здравствуйте, доктор. А правда ли, что при кормлении смесями, нежели молоком, дети болеют больше и трудно развиваются? Ну, как раз на самом деле мы вовсе не пытаемся сейчас очень уж хвалить смеси. Тем не менее, как раз задача смесей состоит в том, чтобы свести к минимуму вред от отсутствия маминого молока. И если семья может себе позволить качественную смесь, то с максимально возможной вероятностью ребенок вырастет абсолютно здоровым, без каких-либо проблем с психикой, с весом, с развитием внутренних органов. Тем не менее, медицинская наука со 100% вероятностью доказала, что если ребенок кормится грудью, то у него намного реже кишечные инфекции, намного реже отиты. И, кстати, очень важный аргумент в пользу естественного вскармливания. Дети на естественном вскармливании намного эффективнее реагируют на вакцинацию. То есть двое детей одного возраста, привитые одной вакциной, если он на грудном вскармливании, он вырабатывает большее количество антител и легче переносит вакцинацию. Это достаточный аргумент для того, чтобы все-таки, если есть возможность, кормить грудью. А самое главное, это то, что кормление грудью позволяет сэкономить огромное количество денег, которые папа обязан потратить на маму. Потому что каждый раз, когда мама кормит грудью, она из домашнего бюджета экономит огромное количество средств, которые должны папой быть заработаны и на маму потрачены. Спасибо, доктор. Есть, кстати, для вас, как для мужчины, опять-таки еще очень важный аргумент в пользу грудного вскармливания. Очень важный. Пока женщина кормит грудью, она центр семьи. Потому что если женщина кормит грудью, то надо, чтобы она не нервничала, высыпалась, нормально питалась. И поэтому вокруг нее бегает кто? Папа. Да? Когда женщина не кормит грудью, то центр семьи папа, потому что он должен заработать на качественную молочную смесь. И женщина бегает вокруг папы. Вот и думайте. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, в качестве первого прикорма можно ли вместо кефира давать ребенку кисломолочную смесь? Кисломолочная смесь – это обычная смесь, самая обыкновенная, в которую просто добавлены кисломолочные бактерии. Это обыкновенная, то есть она не является прикормом, кисломолочная смесь. Ее можно давать с рождения и до 12 месяцев, это совершенно нормально. То есть еще раз фиксирование к слову «прикорм», кисломолочные смеси не имеют никакого отношения. Скажите, пожалуйста, доктор, а можно ли недопитую ребенком смесь хранить в холодильнике до следующего кормления? По большому счету можно до следующего кормления в холодильнике, ничего страшного не произойдет. Хотя, конечно же, производители смесей часто этого делать не рекомендуют. Тем не менее, мы все должны понимать, что когда вы где-то что-то храните, то вы всегда увеличиваете риск кишечных инфекций, да? Поэтому с этой точки зрения все-таки лучше пусть он 5 минут попищит, пока вы сделаете ему еще 50 миллилитров, если он сильно не наелся. Но готовить наперед, наверное, все-таки не надо. Да. Доктор, скажите, пожалуйста, если у ребенка непереносимость на лактозу, продолжается ли она на протяжении всей жизни ребенка или до определенного возраста? Ну, как правило, если у ребенка так называемая врожденная лактазная недостаточность, то никуда она не денется. Так она и останется на всю жизнь. Тем не менее, как правило, врожденная лактазная недостаточность – это крайне редкая болезнь, которая встречается чрезвычайно редко. Чаще встречается временная лактазная недостаточность, связанная с кишечной инфекциями, с тем, что что-то перекормили и так далее, и так далее. То есть, как правило, эта проблема очень редкая, очень редкая. Действительно, мамы все должны знать, что после любой кишечной инфекции, особенно после вирусных кишечных инфекций, организм ребенка не в состоянии в достаточном количестве синтезировать лактазу. Это фермент, который расщепляет молочный сахар, лактозу. И отсюда возникают поносы. Поэтому рекомендации на этапе выздоровления после кишечных инфекций кормить детей не обычными смесями, а низколактозными, где вот этой самой лактозы мало или нет вообще. Здравствуйте, доктор. А обязательно ли воду для приготовления смеси кипятить? Или подойдет обычная бутылочная? Понятно, что главное требование к воде, чтобы она была чистая, да? Тем не менее, в смеси строго определенное количество кальция и фосфора. А в воде в минеральной, не обработанной никаким образом, есть свой кальций и свой фосфор. При кипячении соли, кальция и фосфора выпадают в осадок. Поэтому все-таки настоятельно рекомендую перед приготовлением смеси воду, используемую для этого, однозначно кипятить. И закончить нашу программу я хочу теми двумя правилами, которых мы касались уже сегодня. Это самое главное. Мы все должны понимать, что никогда и никакая молочная смесь не может быть лучше, чем мамино молоко. И мы все должны знать, что никакое молоко ни от какой козы или коровы не может быть лучше, чем современная качественная молочная смесь. Я уверен, что вы сделали правильные выводы. Приятного аппетита! Мы встретимся через неделю.